Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение Евангелия от Марка. Надеемся, что многие из вас помнят главную мысль, связанную с Евангелием от Матфея. В ней апостол Матфей открывает верующим во Христа, что является не только спасителем мира, но и царем Израиля, неузнанным этим народом, но в недалеком будущем остаток Израиля преклонится пред Господом Иисусом, как своим Искупителем, Мессией и царем из дома Давидова. Он возвещал им, что Царство Небесное приблизилось, но вожди и большинство народа с ними отвергли его. Евангелие же от Марка освещает личность Господа Иисуса Христа как слугу, слугу Божьего. Вероятно, по этой причине в этом замечательном описании не сказано о его рождении, а также о годах его детства и юности. Вступительная часть Евангелия от Марка звучит почти драматически. «И проповедовал Иоанн Креститель, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». 1 глава, 7 стих. Иоанн Креститель призывал народ к покаянию и крестил их в Иордане. Он возвещал: «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». 1 глава, 8 стих. После этих возвещений следует краткое упоминание о крещении Господа Иисуса. 1 глава с 9 по 11 стих. И во всем дальнейшем описании служения Иисуса Христа евангелист Марк делает заметное ударение, что Он является слугой Божьим. Запомните несколько мыслей об авторе этого Евангелия. Марк не является учеником Господа Иисуса Христа, когда он избирал апостолов. По-видимому, он был последователем Господа, если принять во внимание упоминание об одном юноше во время взятия Иисуса в саду Гефсиманском. Этот молодой последователь, учителя, имел на себе только покрывало, и воины схватили его, сорвав покрывало, но он убежал от них ногой. Марка 14 глава, 51 стих. Возможно, что автор этого Евангелия упоминает о себе, не называя своего имени. В таком случае он уже тогда был последователем Господа Иисуса. Марк был лучший друг апостола Петра. Мать его, Мария, имела большой дом, и в нем собирались верующие воскресшего Господа для молитвы. Деяния апостолов, 12 глава. Когда апостол Петр был чудесно выведен ночью из темницы, то он пришел в дом матери Иоанна Марка к изумлению верующим, которые собрались там для молитвы. О Петре, заключенном Иродом в тюрьме, с планом лишить его жизни. Но Господь чудно спас его и укрепил веру учеников Христовых. Дух Святой руководил Марком, что он был должен написать о жизни Господа Иисуса Христа. Употребил также и апостола Петра, который многое рассказал своему молодому помощнику в служении Господу. Было время, когда молодой Иоанн Марк не мог выдержать трудностей и опасностей миссионерского путешествия с апостолом Павлом. Деяния апостолов, 15 глава, с 37 по 39 стих. Однако позже апостол Павел говорил похвально о Марке. Он просил Тимофея взять с собою Марка и привести его к Павлу для служения. Второе послание Тимофея, 4 глава, 11 стих. Господь избрал его написать это чудное Евангелие, изобразив в нем Иисуса Христа как служителя Божия. Целью этого Евангелия есть наглядно это показать. Сам Господь Иисус сказал об этом. «Ибо Сын Человеческий не пришел в мир, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою в искупление многих». Марка, 10 глава, 45 стих. Марк немного ослабел в служении в ранней молодости, но Господь Иисус Христос представлен им в этом Евангелии как слуга, совершенный во всех отношениях. В то время, как в Евангелии от Матфея приводится много пророческих слов из Ветхого Завета, Марк не цитирует подобных пророчеств, потому что оно главным образом написано для язычников, не евреев. Конечно, Господь Иисус сам упоминал об этом, но чудес Его, представленные в Евангелии, весьма часто и даже драматически. Также четыре притчи Он упоминает. Читая Евангелие от Марка, можно сразу заметить частое употребление слова «тотчас», «немедленно». Божий слуга был готов на служение без замедления и потери времени. Вспомните слова 1 главы 12 стиха. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Там небесный служитель должен был встретиться с искушением от дьявола, оказавшись победителем его». Это произошло сразу же после ободрительных слов Отца Небесного. «Сей е Сын мой возлюбленный». Потом приходит и результат его служения. Он, исцеленный страдалец, тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми. 2 глава, 12 стих. Господь Иисус, слуга, объявил, что Он имеет власть прощать грехи. Этому расслабленному Он простил грехи его, а потом исцелил от тяжкого недуга, очевидного паралича. Это подтверждает также и притча, Марка 4 глава, 15 стих. Служение Христа, слуги Божии, постоянно встречало препятствия со стороны дьявола и его слуг. Труд Господа Иисуса был напряженный. Иногда ученики Его не имели времени даже своевременно покушать. 6 глава, 31 стих. Он сказал им, ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». На какие части можно подразделить Евангелие от Марка? Подход к периоду служения Господа Иисуса может быть разный. Один из методов может быть связан с его странствованиями из Галилеи в другие места Иудеи. А потом он опять возвращался в Галилею. Там был центр его служения. После того, как предан был Иоанн Креститель, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия. 1 глава, 14 стих. Снова тоже сказано: «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество, за ним следовали ученики его». 6 глава, 1 стих. Речь здесь идет о Галилее. Последний раз до распятия он оставил Галилею и направился в Иудею. Отправившись оттуда, приходит он в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ по обычаю своему. Он опять учил их. 10 глава, 1 стих. Это начало заключительного периода его служения до воскресения из мертвых. Может оказаться полезным и такой план изучения Евангелия от Марка. Первое. вступительная часть. Возвещение Иоанна Крестителя, крещение и искушение Господа Иисуса Христа. Первая глава с 1 по 13 стих. Вторая. Служение слуги Божественного. Первая глава с 14 стиха по 8 главу 30 стих. Третье. Поучение его о том, что он пришел положить жизнь свою в жертву за грехи мира. 8 глава 31 стиха по 10 главу 52 стих. Четвертое. Жертва слуги Божия. 11 глава с 1 стиха по 15 главу 47 стих. И пятое. Воскресение из мертвых и повеление ученикам его. 16 глава с 1 по 20 стих. Важное также в этом Евангелии, что 10 первых глав относятся к служению Господа Иисуса на земле, а остальные 6 связаны с посланием последней недели его земной жизни. Слуга Господь Иисус был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. Какой чудный пример для всех нас, верующих. Аминь.